Завтра, товарищи бойцы, командир бригады будет лично вручать награды. У меня нет с собой списков, но могу сказать почти точно, что кое-кого из вашей палаты можно будет поздравить. И показалось Сашке, что глянул лейтенант именно на него. Что ж, вполне возможно. Ротный еще до немца посылал на него наградные листы, но из-за немца-то должны дать обязательно. Сашка заулыбался. Меньше, чем за отвагу, быть не должно, а может и звездочка. Когда начальство ушло, угостил Сашка на радостях всю братву Зининым табачком. И мутный осадок, остававшийся с утра, разошелся в его душе совсем. Доволен он, и что с лейтенантом вроде улажено, и что награда впереди почти верная, а потом и обед, правда, не очень, та же пшенка, только погуще и с хлебушком, окончательно поднял Сашкино настроение, и продремал он в покое почти до вечера. Проснувшись, вышел Сашка на крыльцо покурить и воздухом свежим подышать. Солнце еще высоко было, но подходило уже к западу, к передовой. Там оно закатывалось за Овсяниковым и раскаляло разбитую эту и недостигнутую ими деревеньку до красна. И после маялись они в ожидании обстрела. Немец был точен и бил в аккурат после захода солнца. И представила Сашке, как через час будет дрожать его родная рота в продувных шалашиках и как кого-то беспременно сегодня пришлепнет. Пожалуй, сержанта. Не понравился он Сашке сегодня утром, и как ротный будет говорить стоящим около убитого бойцам: «Ребятки, только без сантиментов, война есть война», и как закидают того лапником, а потом разбредутся по своим лёжкам, выскрёбывая из карманов последние табачинки. И смутно стало на душе, и вроде стыдно, что находится он сейчас в тихом, словно дремлющем в майском вечере селе, где звенят ведра у колодцев, негромко перебирает лады гармонь, вьются приятно пахнущие дымки из труб, где ходят люди спокойно, не таясь и не крадучись, не ожидая ни шальных пуль, ни минометного обстрела. А его товарищи и его ротные там. Зина пришла не сразу после ужина, а когда все раненые улеглись по постелям, и присела около Сашки. «Ну вот, пришла я. Как ты тут?» «Нормально, тебя ждал». «Я спиртику малость достала», — сказала шепотом. «Ночью у вас дежурить буду, а пока свободная». «Знаешь, приходил этот старшой». «Ну и что?» — с тревогой перебила Зина. «Порядок. Прощения я попросил за мат-то. Ты прощения? Это он должен. Он тоже неправым себя признал. Так что порядок, Зина. Ты правду говоришь?» «Конечно». Зина помолчала немного, поглядела на Сашку, хотела что-то сказать, но потом тряхнула головой, раздумав, и проговорила безразлично. «Вот и хорошо», и стала разливать спирт. Сашке в кружку, а себе в мензурку. Потом достала хлебца немного и... «Смотри, что раздобыла!» И показала ему соленый огурец. У хозяйки выпросила. «Здорово, здорово, с гражданки не ел!» «Ну, давай, Саша, за твое возвращение и за праздничек!» «За победу, Зина!» Серьезно и проникновенно досказал Сашка. «Конечно, но главное за то, что живой ты. Правду сказать, в последние дни совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то, что в эшелоне. И вот все, не встречу тебя никогда больше, не поверишь ты». А я тогда, честное слово, впервые в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Сашенька, только тихонечко. Спирт огнем прошелся по Сашкиному телу, и стало ему хорошо, так хорошо, как никогда в жизни. Зинина рука лежала в его заскорузлых, обожженных пальцах, и тепло от нее доходило до самого его сердца. И отошло куда-то все, что было в эти месяцы. Ушло страшным сном, стало небылью, а в мире только эта изба. Неяркий свет керосиновой лампы, тишина, прерываемая неровным дыханием раненых, и Зина, ее руки, ее глаза, смотрящие на него ласково и жалостливо. Ничего-то она не спросила о том, что было там. Видно, знала все. Не один раненый прошел через ее руки, и рассказывали, и жаловались, и потому в ее взгляде видел Сашка какую-то смятенность и сострадание. «Как чувствуешь себя, родненький? Рана не болит?» «Не болит», — соврал Сашка. «К вечеру-то рука заныла». «Может, пройдемся до Волги? Сможешь?» «Смогу, конечно!» — обрадовался он и подумал. «Какое счастье его ждет! Побыть с Зиной наедине, без людей, свидетелей!» Было еще не темно. Солнце, правда, уже ушло за правый кряжистый берег, но еще не закатилось совсем. Там оно еще висит над Овсяниковым, и его отблески кроваво полосят небо и сжигают рваные края темного, растянувшегося по всему горизонту облака. Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли крепко прижатые друг к другу, так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. «Я сюда часто приходила вечерами, смотрела на небо и думала, думала, и всегда оно страшное было, словно в крови». Зина крепче прижалась к Сашке. «Думала, как ты там, живой ли или отмучился?» Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ – он хранил все эти месяцы, и не верилось, что сейчас он может опять прижаться к ним и испытать ту же острую сладость, которую испытывал тогда, когда отстрелявшиеся мессеры с воем уходили от эшелона, а он медленно притягивал ее лицо к своему и касался ее губ. Они замирали, а в их придавленной страхом души опять возвращалась жизнь. И оба оттягивали поцелуй, но когда и губы сошлись, все было так же, только без той отчаянной горькости, какая была в тех поцелуях после бомбежки, когда думали они, что это последнее в их жизни, что вот-вот возвратятся самолеты опять, и что будет, неизвестно. А теперь Сашка сможет целовать Зину и завтра, и послезавтра, и казалось это ему чудом. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, немного потом. И Сашка знал, эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут связаны с нею, с Зиной, всегда будут напоминать об этом вечере. И он упивался ими, близостью Зины, но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев. Вначале это не встревожило его, но когда разморенная поцелуями Зина сама прижалась к нему, распахнув шинель, и он почувствовал ее всю, и его рука невольно пошла вниз по Зининому бедру до края юбки, а потом, приподняв ее, пошла вверх по шершавому в резинку чулку и, пройдя его, наконец коснулась голой горячиной Зининой ноги. И тут Сашка ничего в себе не ощутил, и его рука, остановившись на миг, обескураженно пошла вниз. «Потом, Сашенька, потом», — зашептала Зина, — «пойдем дальше, там скамеечка есть», — и потянула его по трубке. Слева от них зеленовато поблескивала река, зримой чертой отделяя мир этот, в котором Сашка сейчас, и мир тот, в котором он находился еще сегодня. И ему представилось, что не взаправду все это, а сон, который вот-вот прервется, и он заспешил. «Далеко еще? Сейчас, родненький, вон у той сосны». Хотя Сашка и не был опытен в любви, он чувствовал, позволить ему Зина все. И потому, когда подошли к скамейке, он не грубо, но настойчиво стал приваливать Зину на нее. Но и тут, когда совсем близко живое, трепетное женское тело, которому не прикасался по-настоящему целую вечность, в нем никакого ответа, словно ничего мужского в нем нет. Сашка недоумевал, не понимая, что же такое с ним сотряслось, а Зина уже мягко отталкивала его от себя, пришептывая: «Не надо, Сашенька, потом, слабенький ты сейчас, израненный, не надо. Вот что с тобой сделали-то, Господи!» Она взяла черную, обгоревшую Сашкину руку и припала к ней губами. «Не надо!» — смутился Сашка, отнимая свою руку, которую жгли Зинины слезы. «Ну что плачешь? Пройдет это!» «Не о том я, глупенький, но что сделали-то с тобой?» И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, даже рада, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро она стала его отталкивать. И вообще, в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого. И слова-то она говорила все жалкие, родненькие, глупенькие, бедненькие. Может, из жалости и решилась на все, да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной. Стал он гладить Зинины плечи, и тоже жалость к ней пронизала душу. Потерянная она какая-то, не такая, какой была в эшелоне, будто гложет ее что-то. «Достается вам тоже, Зинок?» «Да нет, мы ж под смертью не ходим, разве сравнить?» Они помолчали немного, потом Сашка спросил. «Пристают мужики-то?» «Пристают», — просто ответила Зина. «А этот старшой не лез к тебе?» «Понимаешь, Саша», — не сразу ответила она. «Нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему, без глупостей, понимаешь?» «Понимаю. Гулять приглашал не раз». «Ходила?» — с тревогой спросил Сашка. «Ходила», — чуть замявшись, дала она ответ. «Два раза ходила. Ну и что?» «Ничего. Он до меня даже пальцем не дотронулся. А вообще-то, Саша, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же. Останусь у вас. При мне никто к тебе лезть не посмеет». «Конечно, милый», — без особой уверенности сказала она. «Месяц у нас только, Сашенька. А что потом, родненький, что потом?» — всхлипнула опять Зина. «Что потом?» Сашка не знал и ответить ничего не смог. Только привлек ее к себе, потянулся губами, прижался. И прервала их поцелуй неожиданная вспышка на том берегу, первая ночная ракета. И смотрели они на мерцавшее недолго, минуту-две, небо, и как потухло оно, погрузив опять в темень правый берег соснами на нем. А подумала Сашке почему-то, вот такой же короткая, как вспышка ракеты, и будет их любовь. Погорит недолго, согреть как следует не успеет, и погаснет. Разведет их война в разные стороны. Наверное, и Зине пригрезилось тоже, потому как вздрогнула она, сжалась комочком и затихла у Сашкиного плеча. Так и сидели они, примолкнувшие, отрешенные от всего, связанные негаданно пришедшей любовью. Любовью ненадежной и зыбкой, как ненадежна и непрочна была их жизнь вообще в эту лихолетнюю весну 42-го года, весну под Оржевом. И словно напоминая им об этой ненадежности, На западе мертвенно и угрозно вспыхивало небо, и глухо рокотала артиллерийская переголосицы, недалеко передавая.